Большая кость. Ворона жадная, раскрывши клюв, глядела, как пес-волчок со смаком кость глодал. Той костью овладеть ворона захотела, и сверху вниз, как ястреб, налетела. Такого натиска волчок не ожидал. И он, не разобрав, откуда кто напал, шесть под крыльцо, а наглая воровка, что подлый свой маневр придумала так ловко, вцепилась в кость. Однако кость была не по вороне тяжела, и как ворона не старалась, не тужилась, не надрывалась, а уволочь с собой добычу не смогла. Да хорошо еще сама жива осталась. Волчок, придя в себя, ей вырвал полкрыла. Одна из первых мер предосторожности — соразмерять желание и возможности.